день, здравствуйте. Компания «Импара Финанс», специалист Усулана Владимировна, держится за кором. Алина Александровна, это вы, да? Угу, наверное. Звоним вам отношение к финансовой компании «Манимен». 145 дней у вас идет срок просрочки. Сумма полное погашение составляет 23 622 рубля 31 копейка. Требования компании, чтобы с данным займом вы рассчитались до 23 августа. Оплата поступает до среды. С учетом того, что кредитор не уведомил меня должным образом о привлечении третьей стороны в наши отношения, уже более 30 дней вы мне названиваете, я расцениваю ваш звонок как мошеннические действия. Если в течение 3 секунд вы не кладете трубку, я вас расцениваю это как ваше согласие на то, чтобы я с вами общалась как с мошенниками. Алина Александровна, если вы посчитаете, пожалуйста, в полицию идите, пишите. Один. Да. Идите в жопу. Все дружно, МБА «Финанс», выстраиваемся в рядочек и идем в жопу. Все свои требования засовываем туда же. Рот закрыла свой, тварь. И слушай меня, я тебя предупредила. Если ты, сука, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я тебя предупреждала. Каждому уёбку, который сюда будет звонить, буду вот так вот отвечать я. Понятно тебе? Ты поняла, сука, меня? Ты меня поняла, мразота? Да, чтоб ты сдохла, тварь. В жопу себе засунь дальнюю запись. Срать я хотела и на тебя, и на твою запись, и на все твое колонку.